Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В радостный праздник святителя Николая, открывающий приближение Рождества Христова, Церковь как бы напоминает нам о том, чтобы мы всегда радовались. Всегда радуйтесь, всегда. Именно так пишет апостол Павел. И как бы боясь оказаться непонятым, он добавляет: «И паки глаголю радуйтесь». Я не сомневаюсь, что, слыша эти слова, некоторые думают, что апостол Павел был немного наивным, или что он был в слишком восторженном состоянии в тот день, когда писал их, потому что невозможно всегда радоваться. Это невозможно, потому что жизнь не всегда радует, потому что то, что происходит в жизни, заставляет нас порой плакать, потому что всем нам приходится часто терпеть поражение, быть ранеными, сокрушенными, глубоко обманутыми, растерянными, и потому не радоваться, а печалиться. Я лично знаю многих людей, которые живут в печали, а не в радости. Я знаю детей, которые часто печальны, у которых большие грустные глаза. И у них есть причины быть печальными. Их никто не понимает, их нередко бьют, им недостает порой одежды, игрушек, пищи. Более всего им недостает внимания и любви. Я не говорю только о миллионах беспризорных детей в нашем Отечестве. Я знаю молодых людей, которые часто печальны. Они печальны, потому что все плохо в их семье, или потому что все лживо в их школе, или потому что они живут в стране, где как будто идет война, хотя кажется мирное время. Я знаю родителей, которые печальны. Их мучает отношение к ним их детей и образ жизни, который их дети ведут. Они сводят с трудом концы с концами, и очень часто им это не удается. У них нет работы, или у них есть работа, за которую месяцами и годами не платят. Я знаю также престарелых людей, которые печальны. Они печальны, потому что голод заставляет их рыться в помойках. Они печальны, потому что они кровь свою проливали за Отечество на полях великих сражений и трудились всю жизнь, не щадя себя. А теперь на их глазах кромсают остатки их родины и глумятся над ними. Они печальны, потому что они болеют и умирают в одиночестве. И даже родные их дети не посещают их. Слишком мало у них оснований для радости. Так почему же Церковь зовет всех всегда радоваться? Может быть, она мечтатель какой прекраснодушный, который жестоко ошибается и приглашает нас к невозможному? Чтобы ответить на этот вопрос, надо внимательно вслушаться в то, что говорит апостол. Он не говорит просто «всегда радуйтесь», он говорит «всегда радуйтесь о Господе». Это значит, радуйтесь ради Господа Иисуса Христа. Всегда радуйтесь, потому что Господь Иисус Христос всегда вас любит и всегда рядом с вами. Если мы поймем эти слова, нам станет ясно, что они не наивны, но исполнены глубокого смысла. Постоянная радость, которой призывает нас Церковь, прежде всего – сокровенная радость, проистекающая из нашей веры в Бога и упования на Него. Речь идет о такой глубинной радости, которое дает знание, что мы Богом любимы и что наша жизнь в Его руках. От этой любви Его исходит, касаясь наших сердечных глубин, луч радости, который не оставляет нас никогда, что бы с нами ни происходило. Всегда радуйтесь, потому что Христос всегда спешит к вам, потому что Он держит вас за руку, и потому что Он идет вместе с вами в течение всей вашей жизни, какой бы она ни была. Он Спаситель наш, Он наша радость, и в ночь Рождества Христова мы снова услышим это благовестие небес. Се возвещаю вам радость, которая будет всем людям. Ищем ли мы этой радости, которую один Бог может дать? Сможем ли мы принять это благовестие сердцем, исполненным веры, и сможем ли жить так, чтобы открыться всем нашим существом радости и миру, всякий ум превосходящему? На праздник святителя Николая приходят даже те, кто бывает в храме, кажется, только на Рождество и на Пасху, и еще когда раздают крещенскую воду. Эти люди всегда напоминают мне те толпы, которые шли на Иордан к предтече. Многие из них не знают еще Христа. Для них святитель Николай как предтеча. Одни надеются получить от Него прежде всего избавление от бед, которых у всех с избытком. Другие спрашивают, что им надо делать, чтобы обрести спасение, чтобы встретить Христа, чтобы узнать в своей жизни радость и мир, исходящие от Бога. Вы помните, как святой Иоанн Предтеча отвечает таким людям, что от них не требуется ничего чрезвычайного. Они должны просто жить, делясь с другими тем, что имеют, исполняя осмысленно свой человеческий долг по отношению к другим. У кого две одежды, пусть даст неимущему. Не требуйте более вам положенного. Не творите никому ни насилия, ни обиды. Вот с чего надо начать, с самого простого, с того, что легко исполнить. Этими словами отвечает на все наши прошения святитель Николай. Если мы будем следовать им, наше сознание начнет меняться, и однажды Господь даст нам узнать, что получил от Него святитель Николай, благодаря чему он стал звездой первой величины среди бесчисленного сонма святых. Его слава рядом с первоверховным апостолом и большим из рожденных женами. Поистине, это рождественский и пасхальный святой. Он являет тайну богоподобия. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. И эта радость предлагается всем. Радость – ключевое слово Евангелия, высшие тайны жизни, заповеди блаженства, радости неописуемой. Господь не говорит, что ее можно получить легко, сразу, только пожелай. Он говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в нее. Он говорит: «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех». Воздаяние в будущем веке, когда наступит конец всякой печали. Но надо узнать эту радость уже здесь, чтобы вдохновиться на истинную жизнь. Ради этого праздник и ради этого пост. Ради этого все наши молитвы святителю Николаю. Ради этого труд, которому зовет предтеча, чтобы мы увидели путь. Православных, крещенных людей больше половины в нашем Отечестве. Если бы все они, если бы даже только те, кто регулярно ходит в церковь, исповедуется и причащается, услышали, что предлагает нам сегодня Николай Чудотворец, многие печали наших детей, нашей молодежи, наших родителей, наших стариков, о которых мы говорим, пошли бы на убыль. Нет числа чудес, совершенных святителем Николаем. Мы все немало слышали и читали о них, и, может быть, сами не раз убеждались в скорой помощи святого. Но на самом деле есть одно только чудо – узнать, какое богатство есть у святителя Николая и у нас, и всегда радоваться, потому что в конечном счете цель нашей жизни не в том, чтобы у нас не было печалей, а в том, чтобы найти радость, в которой исчезают все печали. Христиане должны быть узнаваемы по этой радости, если они действительно нашли это сокровище. Оно стоит всего остального, в нем все дело нашей жизни. Сподобится однажды узнать его, чтобы, как в евангельской притче о сокровище на поле, не колеблясь продать все, чтобы купить его. Это Царство Небесное, это Сам Христос. Обрести его значит радоваться всегда, но при условии, что я на самом деле все отдаю, чтобы получить его. Я не могу получить этот дар, как внезапный, невероятно счастливый выигрыш, но только продав все остальное. Приобретение несравнимо ни с чем, но оно требует всего. Желать иметь и то, и другое невозможно. Праздник святителя Николая зовет нас к мужественным поступкам, к решительному повороту в нашей вере. Если мы будем по-прежнему жить в полсердца, ничего не получится. Кто надеется немного на Бога и немного на свой кошелек, никогда не узнает радости, которой зовет нас Господь. Нет ничего печальней найти ее и не воспользоваться возможностью пойти путем, где всегда только радость. Что толку каждый день перед иконой святителя Николая просить его только о помощи в земном и не видеть, что он стоит перед нами в облачении епископа православной церкви с Евангелием в руке, в котором написано: «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков», в то время как воскресший Христос дарует всем любящим Его огненную, пасхальную, вечную радость, ту, что прииде крестом всему миру. Аминь.